только Бог и немногие избранные. Пожалуй, именно утонченный и даже поэтический аристократизм – основная черта как портретов Вальдемара Гау, так и его моделей. Наверное, не случайно этот художник, немец по происхождению, стал в России ведущим мастером портретной акварели на протяжении 3 десятилетий. Особый интерес вызывают портреты, на которых запечатлена Наталья Николаевна Пушкина, первая российская красавица. Воспеть эту необыкновенную красоту выпало на долю молодого портретиста Владимира Ивановича Гау, пишет искусствовед Ирина Чижова. Он находился в расцвете своего дарования, и, видимо, весь восторг художника вложил в создание акварельных портретов прекрасной женщины, красота которой воплощала идеалы Академии, античную статую или Мадонну Рафаэля. Как отмечали многие современники, в 1840-х годах лучезарная красота Натальи Николаевны еще не померкла, но приобрела оттенок тихого сияния. Госпожа Пушкина, вдова поэта, убитого на дуэли, прекрасна. Омраченное тяжелым несчастьем ее лицо неизъяснимо печально, писал в 1843 году итальянец граф Половичини. Ни тени кокетства или позерства. Так характеризуют Наталью Николаевну современники. А прозорливый Петр Вяземский однажды произнес горькие слова, обращенные к вдове Пушкина, по поводу ее красоты. «Вы власть, вы могущество в обществе. Я не знаю, почему вы роковым образом не умели никогда в подобном случае взять выигрышную роль, которая предназначена вам природою и принадлежит по самому законному праву. Вы не умеете царствовать. Не стоило быть столь прекрасной, как вы, чтобы достигнуть такой печальной цели». Между тем, одной из своих корреспонденток, граф Вяземский, доверительно сообщал: «Пушкин был прежде всего жертвою, будь сказано между нами, бестактности своей жены и ее неумения вести себя. О ней написаны научные труды и мемуары, популярные очерки и эмоциональные эссе, романы и повести, рассказы и драмы. А стихов за полтора века сочинено о ней столько, что не скоро все отыщешь и перечитаешь», пишет о Наталье Николаевне Пушкиной пушкинист Владимир Кунин. «Сколько людей, среди них и друзья поэта, беспощадно и жестоко осуждали Наталью Николаевну. Сколько людей неуклюже и снисходительно защищали ее, с легкостью присвоив себе это право. Пушкин словно бы предвидел будущее», продолжает Кунин, и заранее отвел все наветы. Хорошо известны слова смертельно раненого поэта, сказанные им врачу. «Она, бедная, безвинно терпит и может еще потерпеть во мнении людском». Через 2 недели после гибели мужа Наталья Николаевна с детьми и сестрой Александриной уехала в полотняный завод к брату Дмитрию. Ее состояние в этот период довольно точно описал Гончаров в одном из писем сестре Екатерине, покинувшей Россию вслед за мужем Дантесом Геккерином. Понятно, что после жизни в Петербурге, где Натали носили на руках, она не может находить особой прелести в однообразной жизни завода, и она чаще грустна, чем весела, нередко прихварывает, что заставляет ее целыми неделями не выходить из своих комнат и не обедать со мною. Какие у нее планы на будущее, не выяснено. Это будет зависеть от различных обстоятельств. Ты спрашиваешь меня, почему она не пишет тебе? По правде сказать, не знаю. Но не предполагаю другой причины, кроме боязни уронить свое достоинство, или лучше сказать, свое доброе имя перепиской с тобой. И я думаю, что она напишет тебе не скоро. Почти 2 года прожила Наталья Николаевна в деревне, как и просил ее поэт перед смертью. Потом возвратилась в Петербург. Здесь она продолжала заниматься воспитанием детей, придавая очень большое значение их образованию. Как и прежде, посещала друзей поэта — Карамзиных, Вяземских, Мещерских, Плетнева. Ее появление в свете после долгого перерыва было не всеми воспринято однозначно. К примеру, Дарья Фикельмон спустя 4 года после смерти поэта писала своей сестре из Вены. «По-видимому, госпожа Пушкина снова появляется на балах. Не находишь ли ты, что она могла бы воздержаться от этого? Она стала вдовою вследствие такой ужасной трагедии, и ведь она была ее причиной, хотя и невинную». По-прежнему дружески опекал вдову поэта Петр Вяземский. Его советы и наставления помогали ей занять соответствующее положение в обществе. Эта дружеская опека Петра Андреевича, не без примеси более нежного чувства, продолжалась весь период вдовства Натальи Николаевны. Все ее портреты начала 1840-х годов заказывались при участии старого друга семьи Пушкиных. 5 из них выполнены одним и тем же мастером, Вальдемаром Гау. К 1842 году относится самый ранний акварельный портрет Натальи Николаевны. Художник изобразил вдову Пушкина в коричневато-кирпичном платье, отделанном прозрачными черными оборками. Ее темные волосы причесаны по моде того времени. Серо-карие глаза слегка косят. Это полотно, как и другие портреты Натальи Николаевны, хранилось у ее детей и в 1919 году оказалось в Пушкинском доме. Авторский вариант портрета ранее принадлежал Александрине Гончаровой Фризингов, а сейчас находится в Словацком национальном музее в Братиславе. Второй портрет Пушкиной работы Гау также широко известен. Молодая женщина изображена в белом открытом бальном платье, на голове маленькая шляпка со страусовым пером, спускающимся на обнаженное плечо. Темные локоны обрамляют красивое выразительное лицо. Этот портрет, заказанный Гау Вяземским, хранился в подмосковном имении Петра Андреевича, а уже в 30-е годы XX века поступил во Всесоюзный музей Пушкина. Второй его известный вариант находится в том же музее. А вот третий, с ним связана своя довольно интересная история. Вот что пишет о нем Людмила Фивчук в своей книге «Портреты и судьбы». Третий известный вариант этого портрета принадлежал внучке Натальи Николаевны, дочери ее старшего сына, Елене Александровне Пушкиной-Розенмайер, уехавшей за границу в начале 1920-х годов. Портрет бабушки был приобретен у нее известным коллекционером, балетмейстером Лифарем. Портрет из коллекции Лифаря несколько отличается от предыдущих. Красота Натальи Николаевны на этом портрете совершенная, неземная. В убранстве и туалете есть небольшие отличия. Спереди на полях шляпки звездочка. Страусовое перо очень тщательно прорисовано. Известно, что практичность Натальи Николаевны отступала перед любовью к детям, со временем ставшей главным свойством ее характера. В годы вдовства у нее было 3 серьезных претендента на ее руку, но никто из них не соглашался жить под одной крышей с детьми Пушкина, поэтому все были отвергнуты Натальей Николаевной. Благодаря публикациям ее писем о последних годах жизни Натальи Николаевны известно больше, чем о тех, что были прожиты с Пушкиным. По-видимому, она во многом изменилась, прибавив полученную горьким опытом мудрость к редкостной доброте. Положение вдовы с 4 детьми и довольно ограниченными средствами побудило ее, судя по всему, сделать решительный шаг. В 1844 году Наталья Николаевна приняла предложение генерала Петра Петровича Ланского, командира конногвардейского полка, и вышла за него замуж. Ей исполнилось 32 года, Ланскому 45. Прежде он женат не был. Сестра Александрина в июне 1844 года сообщала брату: «Я начну свое письмо, дорогой Дмитрий, с того, чтобы сообщить тебе большую и радостную новость. Таша выходит замуж за генерала Ланского, командира конногвардейского полка. Он уже не очень молод, но и не стар. Ему лет 40. Его обожание Таши и интерес, который он выказывает к ее детям, являются большой гарантией их общего счастья. Эти похвалы, расточаемые по адресу жениха, своей младшей и любимой сестры, не помешали в дальнейшем Александре Николаевне отравлять ее семейную жизнь Сланским. Наталья Николаевна терпела плохие отношения между Александриной и вторым мужем и, жалея сестру, не смела даже и подумать о том, чтобы предложить ей оставить их дом. Все было бы хорошо в жизни Натальи Николаевны Сланским, если бы не сестра Александра. Она осложняла ее отношения со вторым мужем своим тяжелым характером и неприязнью к нему. Но она все прощала сестре, жалея ее за неудавшуюся жизнь. Читаем в книге Агнии Кузнецовой «А душу твою люблю». Лишь в 1852 году Александрина Гончарова наконец-то нашла свое счастье. Она вышла замуж за 45-летнего чиновника австро-венгерского посольства барона Густава фон Фризенгофа и уехала с ним за границу. Можно представить, какую радость испытала по этому поводу Наталья Николаевна Ланская, причем не только за сестру, но и за свое собственное семейство. На двух других акварелях Вальдемара Гау Наталья Николаевна изображена уже женой Ланского. В январе 1849 года министр императорского двора князь Волконский уведомил живописца о том, что в изготовленном для государя-императора альбоме лейб-гвардии конного полка его величеству угодно иметь из портретов супруг генералов, штаб и обер-офицеров всего полка только портрет супруги командира генерал-майора Ланского, предоставляя ей самой выбор костюма. Сей альбом был поднесен Николаю I по случаю 50-летия его шефства над лейб-гвардией конным полком. На портрете Наталья Николаевна изображена в белом бальном платье, отделанном кружевами. На ее голове венок из красных роз, на груди также красная роза. На обнаженной шее синяя с золотым узором ленточка, скрепленная бриллиантовой сапфиром брошью, подаренной ей императором в день свадьбы с Ланским. В этом портрете нет прежнего блеска, но он правдиво отражает несколько поблекшую, но еще волнующую красоту Натальи Николаевны. Если она действительно не лукавила в письмах к супругу, то ее отношение к блистанию в свете, который столь привлекал ее во времена первого замужества, спустя годы заметно изменилось. «Втираться в интимные придворные круги? Ты знаешь мое к тому отвращение. Я боюсь оказаться не на своем месте и подвергнуться какому-нибудь унижению. Я нахожу, что мы должны появляться при дворе только когда получаем на то приказание. В противном случае лучше уж сидеть спокойно дома». Я всегда придерживалась этого принципа и никогда не бывала в неловком положении. Какой-то инстинкт меня от этого удерживает. Пушкинисты не слишком любят обсуждать особенное покровительство Николая I, оказанное императором Наталье Николаевне. Еще Петр Бартенев осторожно писал: «Насколько далеко ушел в своих ухаживаниях за Пушкиной Николай I при жизни поэта, мы не знаем. Вероятно, дело ограничивалось пока лишь одним флиртом». В этом «пока лишь» заключен весь смысл фразы. Выходит, Наталья Николаевна была заподозрена в связи с царем уже после гибели Пушкина. Остается добавить, что об этом поговаривали и некоторые друзья ее покойного мужа. Более поздний биограф поэта Цявловский подчеркивал: «Более чем благосклонное отношение Николая I к вдове поэта давало повод утверждать, что еще при жизни Пушкина Наталья Николаевна была интимно близка к государю». Современные биографы пошли еще дальше в своих смелых предположениях. В наши дни даже звучит версия, что вторая дочь Пушкина и Натальи Николаевны, Наташа, являлась на самом деле внебрачной дочерью Николая I от его связи с женой поэта. На это обстоятельство указывают якобы и сроки зачатия. Пушкина в это время не было рядом с женой. и прохладное отношение поэта к младшенькой, и, наконец, отсутствие его сходства с Наташей. И еще на некоторые странности указывают исследователи сегодня. В 1843 году полковник кавалергардского полка Петр Петрович Ланской вдруг получает звание генерал-майора. Через полгода он становится командиром лейб-гвардии конного полка, шефом которого состоял государь. Только зимой 1844 года, познакомившись с Натальей Николаевной, он в июле играет свадьбу со вдовой поэта. Государь прислал новобрачной бриллиантовый фермуар в подарок, застежка украшения на ожерелье, вспоминал командир кавалергардов Панчулидзев, велев при этом передать, что от будущего кумовства не дозволит так отделаться. Николай I крестил первого ребенка Ланских, дочь Александру, а когда приходил к ним в дом, то брал девочку на руки, целовал в щечки и ласково с ней говорил. Интересное свидетельство оставила в письме к сестре Анна Николаевна Вульф. Лет 20 назад в Московский исторический музей пришел какой-то немолодой человек и предложил приобрести у него золотые закрытые мужские часы с вензелем Николая I. Запросил этот человек за часы 2000 рублей. На вопрос, почему он так дорого их ценит, когда такие часы с императорским вензелем в общем-то не редкость, принесший часы сказал, что эти часы особенные. Он открыл заднюю крышку. На внутренней стороне второй крышки была миниатюра, портрет Натальи Николаевны Пушкиной. По словам этого человека, его дед служил камердинером при Николае Павловиче. Эти часы находились постоянно на письменном столе. Дед знал их секрет, и когда Николай I умер, взял эти часы, чтобы не было неловкости в семье. В этом письме явно смещены временные рамки. Оно датировано 1843 годом. Лет 20 назад, это значит году в 1823, когда Наталья Николаевна была еще ребенком. К тому же в то время государь Николай Павлович был еще жив. Он скончался только в 1855 году. Семья Ланских жила без особых потрясений, но отношения супругов безоблачными назвать было нельзя. Ведь и Петр Петрович был наслышан о дерзких любовных похождениях Натали. К тому же у него это был первый брак, поэтому он волей-неволей ревновал. Их семейная жизнь кипит, но преимущественно опять врозь, пишет Николай Добрюха в своей книге «Грешная дама». Если Пушкин просто не мог сидеть дома и месяцами путешествовал по России, то Ланскому, как военному человеку, сам Бог велел тоже месяцами ездить со своим полком. И опять Натали одна. Но, кажется, на этот раз это ее больше, чем устраивает. Они часто и помногу пишут друг другу, делятся последними новостями, мыслями об увиденном и прочитанном. И не только. Нередко Ланской в мягкой форме упрекает Наталью Николаевну, что она слишком легко тратит деньги. В ответ обиженная супруга признается: «Если бы я любила деньги, это было бы, может быть, лучше. Я бы сумела тогда для дома откладывать. А я, однако, только и делаю, что трачу». Отношения их накалялись, и от того, что уже имея кучу детей, Наталья Николаевна в стремлении Ланского иметь их еще больше усматривала превращение себя в своеобразную родильную машину. «Ограничимся благоразумно теми, что у нас есть». 4 от Пушкина и 3 от Ланского. Наталья Николаевна никогда не забывала поэта, и к этому ее чувству Ланской относился с большим тактом и уважением. Вот отрывок из ее письма второму мужу, весьма любопытно раскрывающий ее характер. «Иногда такая тоска охватывает меня, что я чувствую потребность в молитве. Тогда я снова обретаю душевное спокойствие, которое часто раньше принимали за холодность и меня в ней упрекали. Что поделаешь, у сердца есть своя стыдливость. Позволить читать свои чувства мне кажется профанацией. Только Бог и немногие избранные имеют ключ от моего сердца. К числу портретов Ланской конца 1840-х годов относится и малоизвестная работа Гау. Она менее удачна, чем другие портреты Натальи Николаевны, кисти этого мастера, и характеризует ее скорее как добродетельную мать многочисленного семейства. В 1855 году генерал-адъютант Ланской был назначен начальником воинского ополчения в Вятку. Вместе с ним уехала туда и жена. По дороге она простудилась, у нее распухли ноги. С этого времени и до конца жизни болезни, по сути дела, не покидали Наталью Николаевну. В 1861 году Ланская для поправки здоровья поехала за границу. Особые надежды врачей и родных возлагались на воды Швальбаха и на теплый климат Женевы и юга Франции. Сначала показалось, что длительное пребывание в теплых краях принесло свои плоды. Лето 1862 года она провела в Бродзянах у сестры Александрины вместе с приехавшей туда дочерью Натальей Дубельт. Несчастье, сбежавшее от мужа Наташи, способствовало ухудшению здоровья Натальи Николаевны, а воспоминания о пережитой драме и встрече с Александриной только разбередили душу. Сестры виделись последний раз в жизни. От тех времен сохранились уже не портреты, а семейные фотографии. Увы, красота Пушкиной Ланской, вызывавшая некогда восторженное преклонение, ушла безвозвратно. Умерла Наталья Николаевна Ланская от тяжелого воспаления легких. Все ее дети, кроме Натальи, бывшей за границей, собрались у постели умирающей матери. Почти целый месяц боролась она с болезнью, но ослабленный организм не выдержал, и 26 ноября 1863 года Наталья Николаевна Пушкина-Ланская скончалась. Похоронили ее в Александро-Невской лавре.